Маркус поднял глаза на седого старичка, являвшегося хозяином кабинета, и покачал головой. «Нет. Ты подумай, мы жалование вдвое поднимем». «Не поймите неправильно, но так долго в море я больше не смогу», — признался пиромант. «Маг воды бы просто ушел бы в глубокую медитацию. Ветер также, но я с трудом выдержал этот контракт». «Жаль», — расстроенно произнес адмирал. «Я читал отчет о бойне с саторцами». «Да, огненного мага они точно не ожидали встретить», — хмыкнул Маркус. «И это была не бойня, это было избиение». «Флот редко жалует опытными и сильными магами», — кивнул старик. «Причем это не только в Империи. У соседей маги тоже флот не сильно жалуют». «Там была парочка, но на уровне наших подмастерий», — кивнул Маркус. «Надо быть объективным, здесь нет работы для меня». «Может и так», — кивнул старичок. «Но я видел поделки твоего ученика. Вот они бы нам точно пригодились». «Хм, это даже полноценными артефактами не назвать», — хмыкнул Маркус. «Так или иначе, но корабль смог пойти против ветра без мага ветра», — задумчиво произнес старичок. «При этом я не слабо вложился силой, чтобы это все могло произойти», — вставил Маркус. «Вы не представляете расход силы при таком подходе. Он, мягко говоря, чрезмерный». «Да читал я отчет, читал», — расстроенно вздохнул адмирал. «Но ты только подумай, сколько такелаж ходить будет? А котел? Ты хоть представляешь, сколько будет экономии? А места сколько освободится в дальнем походе из-за дров?» «Согласен», — кивнул Маркус. «С котлом удачно вышло». «Вот я и думаю, может, он пойдет на службу? Он простолюдин, и у него слабый дар. А последний твой ритуал не помог?» «Помог, но...» Маркус сморщился от вопроса, но все же ответил. «Слабо. Я не уверен, что у него хватит объема для университета». «Вот как», — задумчиво произнес адмирал. «Но если он не пройдет в университет, то я ему обязательно сообщу, что вы предлагали ему хороший контракт», — кивнул Маркус. «Спасибо», — улыбнулся старичок. «А что же вы? Куда теперь?» «Куда? Не знаю. Доберемся до столицы, а там видно будет», — пожал плечами маг. «Пока точно не решил». «Вот как», — вздохнул адмирал. «Тогда, может, окажете услугу в качестве прощального реверанса?» «Почему нет?» — пожал плечами Маркус. Старичок наклонился к магу и полушепотом пояснил. «В последнее время очень часто мои мужские достижения меня не устраивают. Сами понимаете, три любовницы. Я слышал, что у вас получается заниматься этим крайне долго». «Вы про это?» — загадочно улыбнулся Маркус. «Вы не поверите, но есть одно средство. И нашел я его совершенно случайно. Меня им отравили, чтобы использовать как мужчину». «Даже так?» «Да, но о нем я узнал не от отравителей, а от бродячего мага на круге. Он мне рассказал о особом корешке. Называется «Стой трава».